Глава 11. Концепция ученика и учителя. В мир тряски отправилась группа царя загробного мира. Я уже проинформировал их о монархии проклятых песен через Ликс. Сказал с невозмутимым видом царь тлеющей смерти. Там еще Элен с девочками. Но все точно будет в порядке. Я слышала, у них с Бойзом была ссора в Паблохитара. Ная выглядела встревоженной. Оно и к лучшему. А, правда? Вы про «после дождя земля твердеет»? Что отношения крепчают после ссоры? От всей души радостно рассмеялся царь тлеющей смерти. Нет, не затвердеет. У нас тут не дождь, а метеорит. Он врезается в землю с небес и разносит ее ко всем чертям. Ухмыляясь, дал свою оценку монарху проклятых песен Бойзу Эльдмейт. Значит, нужно поймать? Ная встала в такую позу, будто собиралась поймать руками падающий с неба метеорит. Спустя мгновение Эльдмейт с Наей молча встретились взглядами. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялся с еще большим удовольствием Эльдмейт. «Я просто подумал о том, что хор Владыки Демонов сойдёт на нет ту проклятую песню своим гимном, но, видимо, я был слишком наивен. Надо бы сказать им, чтоб поймали её!» «А-а-а-а?» Растерявшись, Ная посмотрела в небо. В той стороне находился мир тряски. «Удачи вам, Элен, девочки!» «Раз так говорит профессор Цель Тлеющей Смерти, то вы точно сможете её поймать!» Решила поддержать своих одноклассниц Ная. Вероятно, из-за того, что Царь Тлеющей Смерти всегда выдвигает абсурдные требования, или из-за ее веры в него, границы между невозможным и возможным у Наи стали бесконечно размытыми. «Позвольте извиниться перед вами, учитель и отец Эльдмейт. Нам трудно ужиться с такими, как он. Мы доставили вам лишние неприятности», — сказал Гаргари. А суверен Карла несколько склонила голову. «Не извиняйся, бог образования. Скоро суверен нашего мира не просто доставит неприятности, а устроит настоящий переполох». Царь тлеющей смерти ухмыльнулся ему в ответ. «Понятно. Тогда я благодарен вам, учитель отец Эльдмейт». Вообще Эльдмейт был абсолютно серьезен, но похоже, что Гаргари принял это за доброту. «У меня есть одно предложение, касающееся псевдопученной фикции», — начала суверен Карла. «Давайте мы с ней устроим состязание, кто быстрее найдет пучину». Карла указала на Наю. «Со мной?» — шокированно воскликнула Ная. «Нет, у меня же совсем нет способности, чтобы тягаться с вами, госпожа Суверен», — отклонила предложение Ная, помахав руками. «Вот как? Просто я ощутила в тебе концепцию ученицы и учительницы и подумала, что учитель отец Эльдмейт — наставник одного уровня с ладыкой Гаргари, но, видимо, в состязании не было нужды». Карла поникла и опустила взгляд. «Всё-таки нет за пределами Роданна настоящих преподавателей». С сожалением в голосе пробормотала она. «Унижать других своенравными ожиданиями — это позор!» — укорил её бог образования. Карла ахнула. «Прошу меня простить, я просто...» «Вполне естественно, что в нашем мире, где ценится порядок образования, преуспевают в сфере этого самого образования. У каждого мира своя культура и особенности. Пойми, что они... жители мира реинкарнации и не рискуют своими жизнями во имя образования», — продолжил укорять Гаргари свою ученицу. «Вы правы». Карла снова повернулась к Нае и склонила голову. «Мне очень жаль, Ная. Приношу извинения за свою грубость». «Нет, что вы...» — снова растерялась и не знала, что сказать Ная. Она косо посмотрела на царя тлеющей смерти, но тот лишь ухмыльнулся ей. Ная сжала кулаки и, словно пытаясь убедить саму себя, начала бормотать. «Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо». После чего, решившись, она заострила свой взгляд. «Не извиняйтесь, это я была не права». Карла подняла голову и сдачно посмотрела на Наю. «Профессор, царь тлеющей смерти, лучший учитель! Насколько бы великолепны ни были учителя Роденно, для меня нет лучшего учителя, чем профессор, царь тлеющей смерти!» — решительно заявила Ная. Учитывая её низкую самооценку, она бы никогда не стала возражать, кто бы ей что ни сказал. Однако слова о том, что уважаемый ею учитель Эльдмейт не является настоящим преподавателем, она игнорировать не могла. «Я не могу это проигнорировать», — воззвала к ней Карла решительным взглядом, показывая, что не может оставить это без внимания. «В образовании Роденно мы не выбираем учителей. Хочешь сказать, что учитель и отец Эльдмейт лучший педагог, чем великий бог образования Гаргари?» «Да!» — заявила Ная, выжимая из себя всю отвагу и наступив на землю дрожащей ногой. «Хорошо», — сказала Карла. «Ная, я официально вызываю тебя на дуэль. Если победа будет за мной, то ты признаешь, что владыка Гаргари лучше как учитель и станешь ученицей Роданно. А? Ну, в чем дело? Неужели твои слова о том, что учитель отец Эльдмейд лучший учитель, были ложью? Нет, я не врала! Очень хорошо. Карла не давала ей даже возможности возразить. На мгновение она и впала в замешательство, но тут... Ха-ха-ха-ха! Занятно! Ну, раз так, то если ты проиграешь, то бог образования кое-чему получится у меня! Выдвинул Эльдмейд свои условия. На миг Карла потеряла дар речи. Владыка Гаргари? Не я? В твоем мире же принято становиться учениками, разве нет? В мире реинкарнации Мелетии о знаниях просят проигравшие учителя. Откровенно раздул Эльдмейд до общепринятой нормы культуры нашего мира единичный случай. Да будет так! Согласился бог образования Гаргари. Ха-ха-ха-ха! Значит, мы договорились! Тогда сойдемся на ее предложение. Победит та, кто первый найдет псевдопученную фикцию? Спросил Эльдмейд. «Не возражаю. Мы с вами сами лично искать ничего не будем. Разумеется, мы можем наставлять их», — сказал Гаргари. Эльдмейд удовлетворенно кивнул. «Ну что, начнем дуэль!» «А!» — слегка воскликнула Ная, когда Эльдмейд схватил ее за руку. Он полетел по небу, таща ее за собой. Карла с Гаргари же пошли в противоположном направлении, видимо, решив искать пучину с земли. Только вот скорость не гарантирует быстрого обнаружения. Самое главное во время поисков мимикрирующей пучины — умение работать головой. Итак, с чего начнем засада? Мне недавно показалось, что Земля с неба выглядит странно. И в чем проявляется эта странность? Ну... Ная глубоко задумалась и опустила голову. Может быть, взглянешь еще разок, а? Да, надо посмотреть. Ная взмыла высоко в небо и оглянулась, смотря на Землю сверху. На какое-то время ее выражение лица напряглось, но вскоре она непонимающе наклонила голову. «А? Не можешь найти?» «Да. В тот раз мне что-то показалось странным, но...» Ная кинула землю взглядом, но ничего странного так и не заметила. «А ты вспомни как следует. Правда ли ты видела это?» «Возможно, мне это все просто почудилось». «Нет-нет, ты ошибаешься. Ошибаешься, засада. Нет ничего плохого в том, чтобы сомневаться в себе». Но не смей сомневаться в фактах. Тебе и правда что-то показалось необычным, не так ли? Ная кивнула. Но мне казалось, что я видела это, но теперь не могу ничего найти. Тогда усомнись в этом. А? Правда ли ты видела это? Ная задумалась, и вскоре, будто что-то заметив, она ахнула и посмотрела на землю, а затем на море. Она начала медленно спускаться. Запах морской воды. Я почувствовала запах морской воды в воздухе. Но она попыталась использовать пять чувств, чтобы ощутить его. Подувший на Наю ветер, вне всяких сомнений, нес с собой запах морской воды. Как я и думала, ветер дует не с моря. Ветер дул не с того направления, где находилось море. Тем не менее, он был соленым. Другими словами... Пойдемте! Ная полетела в противоположную от моря сторону, откуда дул ветер, затем отключила флес и начала падать туда, где ее уже ждала покрытая травой земля. Все точно хорошо?» — спросил Эльдмейд, начав падать вместе с ней. «Да, это море. Море. Точно море. Так что... Ха!» Закричала Ная, будучи не в состоянии выдержать скорости, несмотря на то, что сама приняла это решение, и со звуком пляска упала на землю. Тут не было никакой ошибки. Хоть она и упала на землю, раздался звук пляска воды. Покрытая землей трава стремительно преобразилась в раскинувшуюся во все стороны безбрежную морскую гладь. Погрузившись под воду, Ная проплыла и снова вынырнула на поверхность. «Я была права. Море мимикрировало под землю». Оправдывая свое название, все сущее в мире мимикрии Раймэни мимикрировало под что-то, море мимикрировало под землю. «А значит, море вон там, скорее всего...» Ная взлетела с помощью флеса и в этот раз полетела в сторону, где находилось море. Но не долетев до него совсем чуть-чуть, она спустилась на землю и побежала в сторону моря. «Я не утону! Не утону! Не утону! Не утону!» Ная бросилась в море. Не боясь того, что ее ноги погрузятся в воду, она побежала в открытое море. Один шаг, два шага. Видимо, место, куда она ступила на третий шаг, было глубоким, и тело Наи погрузилось под воду еще глубже, по самую голову. Теперь Ная убедилась. «Как я и думала, я могу дышать!» Вода вокруг нее стремительно окрасила зеленый цвет. Высокая трава мимикрировала под воду. С каждой секундой море постепенно меняло форму, и на его месте появились заросли. «Море мимикрировало под землю, а земля под море!» — сказала она с улыбкой, обрадовавшись своему открытию, однако вскоре потупилась серьезным выражением лица. «Но это ничего не говорит нам о местоположении пучины». «Думаешь?» «А? Так ведь мы выяснили лишь то, что земля и море мимикрировали друг под друга». После чего Эльдмоид указал тростью на Наю. «Засада! Ты думаешь, что искать пучину тяжело?» На миг она растерялась. Не поняв намека его вопроса, Ная прямо сказала. «Тяжело? Наверное». «Почему?» «Ну, я думала, что пучина — это особое естественное пространство в Среброводном Священном Океане, которое имеет огромную магическую силу и притягивает огромное количество чувств». «Ты ведь все понимаешь, верно? То есть...» «То есть... Говоря сама с собой, Ная удивленно посмотрела вверх. «Ась, что если... На это нет никакой замудренной причины. Если бы мы не были в мире мимикрии, то сходу бы нашли настолько особое место». И правда, найти бедственную пучину жажды в Вивизейне было легко. Она находилась в месте, которое можно было заметить с первого взгляда, едва вы окажетесь в мире бедственной пучины. Теперь, когда мы знаем, что земля и море мимикрируют друг под друга, если так подумать, то, наверное, все совсем не сложно, — произнесла Ная, словно разговаривая сама с собой. «Раз земля — это море, а море — земля...» Ная подняла голову, а потом, словно что-то заметив, оттолкнулась от земли и полетела с помощью флеса. Взлетев высоко в небо, она нарисовала магический круг. «Азепт! Горогина!» Ная вселила в себя объединенного бога, представляющего из себя слияние нескольких богов-хранителей, пролетела небо и достигла черного небосвода. Ускорившись еще больше, Ная полетела еще дальше. «Сколько ни лети по черному небосводу, траектория твоего полета исказится согласно порядку. Таким образом, покинуть серебряный пузырь невозможно. По идее, этот черный небосвод, должно быть, тоже мимикрирует под что-то!» Ная изо всех сил полетела по черному небосводу. После чего пейзаж вокруг начал постепенно меняться. Черный небосвод стал понемногу окрашиваться в синий, а густота его цвета стремительно нарастала. Когда чернота полностью исчезла, взору Наи предстало голубое небо. «Понятненько!» Уголки губ Эльдмоида приподнялись от любопытства. «Мир мимикрии изначально представлял из себя два соединенных между собой серебряных пузыря. Один из них мимикрирует под внешнюю сторону мира, и со стороны кажется, будто серебряный пузырь один. Да, наверное, пучина там дальше». Стоило им начать спускаться с голубого неба, как они снова увидели землю. Мир выглядел идентично прошлому, но с одним отличием. Небеса, земли и моря переполняли вздымающиеся световые частицы. Это место, сам мимикрирующий второй серебряный пузырь, был псевдопученной фикцией. «Получилось. Вы раньше, чем я думала», — раздался голос снизу. Ная удивленно посмотрела на землю. Там медленно летели бог образования Гаргария и Карла, которые добрались до этой пучины раньше Ная и Эльдмейда. «Однако победа за нами». Ная с досадой прикусила губу, а в ее глазах появились слезинки. «Ты же выполнишь обещание и станешь ученицей Роданну?» «Да», — тихим голосом ответила Ная. «Обещание есть обещание. Должно быть, она думала, что, нарушив его, она еще больше опозорит столь уважаемого ею учителя, царя тлеющей смерти». «Слушайте, профессор царь тлеющей смерти, я...» «Ха-ха-ха-ха! Что тебя так тревожит, засада? Когда еще тебе выпадет возможность получить образование непосредственно в мире образования?» «Но...» В ее голосе чувствовалась печаль. По одному взгляду на нее можно было бы безо всяких слов понять ее чувства. Она хотела научиться еще большему Эльдмейда. «Учись и ни в чем себе не отказывай. Ежели ты научишься чему-то, о чем я не знаю, это сделает процесс твоего обучения еще более продуктивным», — сказал Эльдмейд своей ученице. «А?» Ная растерянно посмотрела на царя тлеющей смерти. «О чем вы говорите? Уговор был, что с сегодняшнего дня она станет ученицей Роданну». Попыталась внести ясность Карла, но... «Так ты же сама сказала, учитель и ученица, что Ная станет ученицей Роданну. Только вот ты ничего не упоминала о том, что нельзя будет учиться у кого-то еще». Услышав замечание царя тлеющей смерти, Карла потеряла дар речи. «Так и вашей целью с самого начала были учения Роданну? «Нет-нет-нет! Мне бы и в голову не пришло совершить столь подлый поступок и попытаться стянуть учение Роденна!» «Так не пойдет. Я не приму этот абсурд!» Бог образования Гаргари положил руку на плечо возражающей Карлы. «Наши культуры различаются, Карла. А учитель и отец Альдмей даже не заикался о том, что они собираются нарушить обещание». Стоило Гаргари это сказать, как гнев Карла тут же утих. «Хорошо. Тогда закончим с увеселениями, и давайте изучим эту пучину!» Эльдмейт удовлетворенно улыбнулся. Разбившись на две группы, Эльдмейт с Най и Гаргари с Карлой, они начали изучать псевдопучину фикции. «Как-то это странно», — сказала Ная, глядя на удаляющихся Гаргари с Карлой. «Что, она слишком послушная?» «А, ну, Карла говорила, что концепция ученика и учителя заключается в том, что бог с его последователем учат друг друга». «Но мне кажется, что господин Гаргари не выделяет ей особо много внимания». «Вот как!» «А, наверное, мне просто почудилось». Радостно рассмеялся Эльдмейт. «А ты весьма наблюдательна, Засада». «Да. Спасибо вам большое, профессор Царь Тлеющей Смерти». Видимо, обрадовавшись похвале, Ная резко зарядилась мотивацией и сфокусировала магические глаза на псевдопучине фикции.